Глава третья. Лукас. Было в этом полуденном ничего не делание и что-то упоительное. Сбежав ото всех под кроны растущих на дальней поляне, почти у самого забора дубов, Лукас лежал в тени и смотрел, как бликует солнце между листьями деревьев, щурил свои карие глаза с длиннющими черными ресницами и почти по крошкам откусывал мягкий мякиш белого хлеба, который утащил из столовой, когда мрачная тучная бабища на раздаче еды чуть-чуть зазевалась. Ему нравилось проводить время в одиночестве. Нравилось думать о том, какая она, зазаборная жизнь, и представлять, как он выйдет отсюда, и весь мир будет у его ног. Другие мальчишки, а тем более девчонки, его не любили и побаивались. Уж слишком жесткий был у него нрав и слишком быстрые на расправу кулаки. В отличие от других трудных детей, он не кучковался ни с кем в компании, потому что не считал, что настоящую силу возможно доказать количеством. Да и нечестно это, когда пятеро на одного. Куда круче, когда ему одному удавалось справиться с любым задирой. Лукас Далтон, которому совсем недавно исполнилось 18. С 5 лет жил в интернате для трудных подростков, что не могло не оставить на нем отпечаток. Его разум, мысли и поведение выдавали в нем, как, впрочем, и в большинстве других детей, живших с ним рядом, маленького, побитого жизнью ребенка. Его родители, намучившись с непослушным своенравным чадом, с радостью передали его в заботливые цепкие руки хозяина, этого славящегося жестокими мерами пресечения нарушения порядка заведения на огромной территории в несколько гектаров, обнесенной высоким железным забором. Таким высоким, что нечего было и думать, чтобы перемахнуть через него и раствориться в ближайшем леске, зажурчащей прямо за ограждением рекой. Дети жили в маленьких, всего в 2 этажа зданиях, раскиданных почти по всему периметру, метрах в 200 от забора. Центральная часть была отведена под игровые площадки, спортивные корты, парки и даже небольшой участок земли с аттракционами, которые запускали по выходным каждое лето. А рядом ставили киоски с разноцветной сахарной ватой и мороженым. Что еще нужно маленькому сорванцу, чтобы почувствовать себя счастливым? Но не всем этого было достаточно. Многие дети не могли смириться с заточением и раз за разом устраивали истерики, пытались перелезть через забор, откуда их снимали зоркие охранники, наблюдавшие за периметром участка по наставленным кругом камерам, и отправляли в крохотные комнатушки, где место было только для одной кровати. Даже стоять в ней было проблематично. Что уж говорить о том, чтобы разложить на полу игрушки и сочинить очередную безумную историю, хотя на минуты отвлекающую от мысли о том, что тебя бросили, что ты никому не нужен. Большинство все-таки были довольны. Несмотря на строгость, здесь и правда было хорошо. Особенно тем, кто жестко следовал правилам и не торопился проявить свой несносный характер перед преподавателями и воспитателями. Лукас был одним из вторых. Он жил здесь вот уже больше 13 лет и успел свыкнуться с мыслью о том, что надежды вырваться отсюда до 21 года у него не будет, если только родители не отчалят в мир иной. Но тогда ему пришлось переехать в захудалый сиротский приют. Никаких других родственников у него не было. Или, по крайней мере, он о них ничего не слышал. Зато прекрасно представлял себе, во что может превратиться жизнь мальчика даже в таком элитном месте, если вести себя как идиот и пытаться противостоять системе. Поэтому отстаивание позиций среди других брошенных в золотую выгребную яму детей не могло достигаться только за счет доказательств собственной силы. Легко можно было угодить в тесную каморку на пару недель. Нет, нужно было мыслить шире и дальше, и применять стратегию, логику, смекалку и жестокость, чтобы, не дай бог, не начать переживать за того, кто вдруг случайно встанет у него на пути. Его расчет был прост. Пока он вынужденно находится здесь, нужно брать максимум возможного. Лукас слишком рано понял, что лучше всего вопросы решаются через личные связи и хорошее отношение к тебе. Так он за свои красивые карие глаза и длиннющие ресницы получал дополнительную порцию десерта от совсем старой женщины, пока она еще могла передвигаться и работала в их столовой. Пекла удивительно вкусное овсяное печенье. Тягучее, мягкое внутри и хрустящее снаружи, на славу сдобренное шоколадной крошкой. За грубую лесть, которую невозможно было в их мире принять за чистую монету, он однажды, единственный из всех постояльцев интерната, был выбран на поездку в самый большой парк развлечений в их стране. Это были самые незабываемые 2 дня его жизни. Да, люди вокруг могли решить все эти проблемы. Главное – найти к ним ключик. А что еще это может быть, как неправильная репутация? Все эти никчемные сопливые размазни когда-то выйдут, как и он, в большой мир. И вот тогда-то начнется настоящая жизнь, настоящие приключения. Солнце припекало так, что не спасало тень от раскинувшихся над ним листьев деревьев, и уже не было сил сопротивляться накатывающей, словно морские волны, дреме. Закрыв глаза, Лукас Далтон уснул. Легкий ветерок трепал его кучерявые каштановые волосы, выгоревшие за последние 2 месяца лета и теперь отливающие рыжиной. Во сне он улыбался. Ему снился большой мир. И сам он был большой. И мог принимать большие решения. Такие, что изменят не только его жизнь, но и, возможно, судьбу всего человечества.